Глава 42. Эльза. Единственные звуки, которые она слышала, свои ритмичные выдохи и постукивание баллонов друг от друга. На лбу под маской скопились капли пота. Одна стекла по левому виску и ужалила в глаз. Когда контролировать скорость погружения дыханием стало невозможно, она подала немного воздуха в регулятор, чтобы компенсировать отрицательную плавучесть. Погружаясь все глубже, она размахивала пристегнутым к поясу фонарем, будто крестилась. Налево, направо, вверх, вниз. Налево, направо, вверх, вниз. При последнем взмахе фонаря она увидела русала без свечения. Он метнулся в белом луче с немыслимой скоростью и мгновенно исчез. Охваченная страхом, она попыталась отследить, куда тот уплыл, но его нигде не было. Куда он делся, черт его дери? И где остальные? Сколько их? Это чистое самоубийство, и сомневаться нечего. Русалы в подводном царстве, в своей среде, носятся быстро и проворно, а они с Марти медленно ползут, обдумывая каждое движение. Русалы сильнее, у них полный рот бритвенно-острых зубов, а у них с Марти для защиты только подводные ножи с коротким клинком. Легкая добыча. Если не добраться до винтовки, что им остается? Ничего. Сидеть и ждать. Либо кончится воздух, либо поднимется вода, и они утонут. Значит, надо спускаться через подводную пещеру, кишащую русалами. Панели пропал. Крайний случай. Отчаянный шаг, но деваться некуда. За все годы пещерного дайвинга Эльза никогда не испытывала подобного ужаса, даже когда ныряла за телом Рона. Да, было опасно, но к тому погружению она готовилась не одну неделю, кажется, предусмотрела все. А что она делает сейчас? Решилась на этот заплыв по минутной прихоти? Какое безрассудство! Все равно, что плавать в загоне с акулами, обмазавшись рыбной приманкой. Но выбора-то нет. Так что заткнись и смотри во все глаза. Доберемся до сумки, достанем винтовку, и будет тебе свобода. Внезапно вода вскипела пузырьками. Мелькнул хвост. Эльза почувствовала удар в грудь и поняла, что русал ткнул ее копьем. Она замахала фонарем, вглядываясь в черную воду, подняла нож, готовая ударить русала, если тот вернется. Но он не вернулся. Марти осветил фонарем ее грудь. Она глянула вниз, боясь увидеть кровь, струящуюся из зияющей раны. Но раны не было. Колючка ската, укрепленная на конце копья, просто отскочила от стали или сломалась. Она не пострадала. Успокоив дыхание, Эльза подала знак «все в порядке». Марти просигналил в ответ. Они продолжили спуск.